Гуру. Художнику можно шепнуть на чуткое ухо, что, готовясь к переходу великих границ, не нужно брать с собою ни красок, ни кистей, ни холста, ни мольберта. Там можно творить без всех этих вещей, столь необходимых на земле. Там творится все воображением, творится из тонкой субстанции надземного мира. Там нет ограничений для творчества, если им горит дух. И не надо там делать выставок, ибо продукты творчества видимы всем. Широкое поле для развития и усовершенствования способностей духа беспредельно.